протокол допроса Кейтеля представителем американского обвинения Эйменом. Этот тягостно-дотошный допрос показывает, что именно никак не мог уяснить себе американский офицер, поскольку ему вполне естественно был совершенно чужд прусский кодекс чести. Фельдмаршал же Кейтель исходит из привитого ему представления, что офицер, да еще занимающий высокий пост, сам должен сделать вывод из своих противоречащих, на взгляд начальника УКВ, чести, поступков и использует для этого любую возможность. На допросе Кейтель высказал восхищение воинскими успехами Роммеля и его храбростью, но он явно считал яд гораздо лучшим средством покончить с собой, чем традиционная пуля в лоб, ибо опасался грандиозного скандала в том случае, если бы стало известно о самоубийстве Роммеля или же о вынесенном ему народным трибуналом приговоре. Ответ. Роммель был сильно скомпрометирован показаниями одного подполковника из штаба командующего войсками во Франции. Фюрер показал мне протокол допроса и велел вызвать к себе Роммеля через начальника управления личного состава. Примечание. Вильгельм Бургдорф, уже упоминавшийся генерал пехоты, шеф-адъютант по вермахту при Гитлере, а на 20.07.1944 года начальник указанного управления. Роммель явиться отказался, ибо был нетранспортабелен. Тогда фюрер приказал послать к Роммелю своего шеф-адъютанта с протоколом и письмом, которое я написал под диктовку Гитлера. В этом письме Роммелю предлагалось на выбор, если он чувствует себя невиновным, явиться к фюреру, в противном случае арест его неминуем, и ему, естественно, придется держать ответ перед судом. Пусть оценит ситуацию сам, и сам же, надо полагать, сделает надлежащий вывод. После ознакомления с протоколом и письмом Роммель спросил, известен ли фюреру этот протокол, а затем попросил генерала Бургдорфа дать ему время на размышление. Бургдорф получил личное приказание не допустить самоубийства из пистолета и предложить Роммелю яд. Это даст возможность связать официальную причину смерти фельдмаршала с черепной травмой при автокатастрофе и позволит устроить ему, ради сохранения престижа в народе, пышные похороны. Совместная поездка Роммеля и Бургдорфа к врачу в Ульме привела затем к смерти от отравления ядом. По категорическому желанию Гитлера истинную причину смерти Роммеля следовало сохранить в тайне, и фельдмаршалу были устроены государственные похороны со всеми полагающимися почестями.